Глава 27. Хрипатый в караулке наконец узнал меня. Сейчас доложу. Сменил он гнев на милость. Вскоре одна створка ворот приоткрылась, и я шагнул на территорию части. Фонари здесь не горели. С дизельным топливом становилось туго, и его экономили. Но даже в темноте было заметно, что дорожки и плац густо заросли осокой. Выпалывать ее оказалось некому. Я прошагал 100 метров и толкнул дверь приземистого строения с парой светящихся окон. Командное помещение электричество еще подавали. В коридоре тускло тлела лампочка, высвечивая обшарпанные стены, некогда выкрашенные темно-зеленой казарменной краской. Я толкнул дверь командирского кабинета. Полковник, похоже, еще не ложился. Сидел за тем же самым канцелярским столом, будто и не вставал со времен нашей последней встречи. Только традиционная бутыль с самогоном отсутствовала. «Разрешите?» Он равнодушно кивнул, не выразив ничего по поводу моего неурочного визита. Это на него не походило? «Проходи, садись». Я уселся за приставной столик. Полковник рассматривал какие-то бумаги. На кой черт они ему нынче сдались? «Как живешь? Зачем явился?» Спросил он, не прекращая чтение. «Чай будешь?» Он оставался бесстрастным, и в этом бесстрастии я ловил какой-то надлом. Сдавал наш полковник. Сдавал с каждым днем все больше и больше. При тусклом свете настольной лампы я заметил, как осунулось и посерело его лицо, как избороздили его морщины. В груди у меня вдруг возникло какое-то странное, тошное чувство. Я не сразу понял, что это такое, и лишь потом догадался, что ощущаю полковника. Он определенно был серьезно болен, хоть спрашивать об этом его нельзя. А если с ним что-нибудь случится, гарнизон, конечно, разбредется. В городе рано или поздно узнают, что склады больше никто не охраняет. Веселые могут наступить последствия. Ко всему прочему, не исключено, что где-нибудь в недрах рукотворных сопок в укромной кладовой хранится какая-нибудь устаревшая ядерная боеголовка. У людей в зоне с мозгами полный швах. Боеголовка могла бы стать аргументом для тех, кто хочет вырваться за периметр и не попасть в санлагерь. Я даже думать не хотел, что случится, если с обеих сторон в ход пойдут подобные аргументы. «Товарищ полковник», — сказал я проникновенно, — «чаю не хочу, но мне очень нужна ваша помощь». «Да?» Он поднял глаза от бумажного листа. «Для выполнения сверхсекретного и архиважного задания?» «Так точно. Я не лгу». Я коротко рассказал ему о том, что произошло в городе, о нашей экспедиции урках, по сути, уничтоживших ее. Рассказал, понятно, не все, а столько, сколько нужно. Под конец моей речи в полковнике проснулся интерес. Он перестал делать вид, что занят важными делами, и спросил: «Что вы предполагаете обнаружить в эпицентре?» «Не могу знать. Приедем, увидим». «Глупость», — резко сказал полковник, но помедлив добавил: «Но когда-то же надо начинать. Хочешь уничтожить бандитскую колонну?» «Вертеть было незачем». «Так точно. И мне нужно серьезное вооружение». «С бандитами я сам воевал. Законченная шваль», — сказал полковник. «Вооружение я тебе дам». Он постучал пальцами по столу. «Ты прав. Устарели наши склады. Ос и шмелей у меня нет. А с противотанковыми, управляемыми ракетными снарядами ты обращаться умеешь? С ПТУРСами? Так точно». Я прикинул, что на мотоцикле Харлея мы больше двух не увезем. И попросил пару. Полковник снял телефонную трубку и велел доставить на КПП 2 комплекта. «Я, майор, теперь, кажется, понимаю», — сказал он мне, — «про твое спецзадание. Я, признаться, думал, что врешь ты, как сивый мерин. Плюнул на службу, как все на все, и мотаешься ездоком. Отпустил тебя тогда, потому что, сам понимаешь, долг платежом красен. Теперь вижу, не врал. Туда в сердцевину кто-то должен заглянуть. Так ты уж постарайся. Потому и оружие даю. Никому бы не дал, а тебе даю. Для дела. Ты только с бандюками поосторожнее, не подставься. Я бы тебе и своих бойцов дал, но не могу. Некого. Со мной 14 человек осталось. А если без меня, вообще чертова дюжина. Мне было и грустно, и чуть-чуть смешно. Вот ведь как повернули события. Даже чокнутый полковник уверовал в мою важную общественную роль. Очень кстати. Иначе Птурсов мне не видать. А кто я на самом деле такой? Точно, бывший майор. И что спецагент? Не то чтобы неправда. Но по сути дела ездок и ездок. И никто больше. Давно им стал и надолго. Возможно, навсегда. Потому что, наверное, нутро такое подходящее. Сложились обстоятельства. Оно и проявилось. Вот не хочу я быть ни майором, ни спецагентом. Ездоком, правда, тоже не шибко хочу. Но из всех зол это для меня наименьшее. Мои размышления прервал полковник. У меня к тебе тоже просьба. Все, что в моих силах, пообещал я. А в этом и вопрос. Сил потребуется немало. Сила, желание, чувство долга. Опять он за свое. Если со мной что-то случится... Чего ради? Невежливо перебил я, так как понимал, что он имеет в виду, и уже догадывался, что он от меня хочет. Я болен, долго не протяну. Я не стал возражать даже для вида. Не такой он был человек. И что? Когда меня не станет, что здесь начнется? Солдатики мои разбредутся. А если не разбредутся от продовольственного запаса, толку от них не будет без командира. Рано или поздно кто-то нагрянет за нашим добром. Бандюки или еще кто. Сопротивления они не встретят. А у меня, знаешь, он подал вперед, наваливаясь на стол и переходя на полушепот. Чего только тут нет. Такое есть, что и говорить не хочу. И я догадываюсь. Так я вот к чему. Я, конечно, не врач, но чувствую, что мало мне осталось. Думаю, саркома у меня. По всем признакам. Ты про это место не забывай. Если выполнишь задание, приезжай сюда. Здесь кто-то нужен, чтобы охрану поддерживать. Иначе я предвижу очень плохие последствия. Я согласно покивал. Понял, товарищ полковник. Буду иметь в виду. Ты не имей в виду, рявкнул полковник. Ты приезжай и возглавь гарнизон. Если еще буду жив, сам тебе командование передам, чтобы никто не вякал. Понял? Дай мне слово. Мне осточертело вилять, хитрить и выгадывать, с ним особенно. «Послушайте», — сказал я, — «вы думаете, я не понимаю, какая проблема ваши склады?» «Я прекрасно понимаю. А также и то, что без охраны здесь нельзя. Но я могу пообещать лишь одно — я про вас не забуду. И сделаю все, что в моих силах, чтобы тут не хозяйничали всякие левые пассажиры. Я пока не знаю, что, но сделаю». Полковник покривился. Левые пассажиры. Набрался жаргон, товарищ майор. Понятно, с кем поведешься. Спасибо, что сказал правду. Мне надеяться больше не на кого. С материка замену не пришлют. Если мы вернемся, я решу этот вопрос с работягами. Это единственная возможность. Работяги твои. Тут военный человек нужен. Тут, я полагаю, нужен результат. Он почесал затылок. Ну, решай, как сможешь. Ты, наверное, прав насчет результата. Он предложил самогону, но рассиживаться мне было некогда. И мы распрощались, как только из караулки доложили, что груз доставлен. И я почти не сомневался, что вижу полковника в последний раз. А мы расстались, как обычно, тепло, но почти по уставу.